В темном коридоре свет лампы обозначил контуром дверь мистера Сансома, которую на глазах у Джоула медленно раскрывал сквозняк. Он увидел комнату, будто через перевернутый бинокль. Так схожа с миниатюрой была она в своей желтой четкости и свесившаяся с кровати рука с обручальным кольцом, и пейзажи Венеции на матовом шаре лампы, спроецировавшие на стены и на одеяло их бледные цвета. И в зеркале метания этих глаз улыбки. Джоул вошел на цыпочках и опустился на колени возле кровати. Внизу разразилась грубой ярмарочной музыкой пианола, но почему-то не нарушила таинственности и тишины этого мгновения. Он ласково поднял руку мистера Санстома, приложил к своей щеке и держал так, покуда между ними не пошло тепло. Он поцеловал сухие пальцы, обручальное кольцо из золота, которое должно было бы охватывать их двоих. — Я ухожу, папа, — сказал он. Это так, что он как бы впервые признал их родство. Он медленно встал, взял в ладони лицо мистера Сансома и прижался губами к его губам. — Мой единственный папа, — прошептал он. И повернулся, и пошел вниз, и на ходу повторил эти слова еще раз, но теперь уж самому себе. Он пристроил бутылку вина под вешалкой в зале и, укрывшись за занавеской, заглянул в гостиную. Эйми и Рандольф не слышали, как он опустился по лестнице. Эйми сидела на табуретке у пианолы, усердно обмахиваясь веером и без устали притопывала ногой, а Рандольф, совершенно разомлев от скуки, созерцал арку, где должен был появиться Джоул. Но Джоула уже не было. Он бежал к почтовому ящику, к Айдабелли, на волю. Дорога стелилась под него рекой, словно фейерверочная ракета. Воспламененный, вдруг блеснувший свободой, мчала его за собой в хвосте искр звезд. «Бежим!» — крикнула она Айдабелли, потому что немыслимо было остановиться, пока Лендинг не скроется из виду навеки. И Айдабелла неслась перед ним, и тугой ветер сметал назад ее волосы, когда дорога прянула на холм, Айдабелла будто полезла в небо по прислоненной к луне стремянке. За холмом они остановились, тяжело дыша и встряхивая головами. — Они гнались за нами? — спросила Айдабелла, и роза в ее волосах обронила несколько лепестков. — Теперь нас никто не поймает. Никогда. Они все время держались с дороги, даже там, где она прошла вблизи ее дома, и Генри трусил между ними. Выбившиеся из ошейника розы впитывали холодный свет луны, и Айдабелла сказала, что... с голоду готова съесть розу или траву и поганки. — Ничего, — ответил Джоул, — только до города потерпеть. Он раскошелится и угостит ее мясом в королевском крови Р.В. Лейси. Вспомнили ту ночь, когда он ехал в Лендинг и по дороге услышал ее и Флорабеллы пение. Пристыли тогда к звездам его глаза. И старая телега завезла его за кордон сна, зимней спячки, от которой только теперь он радостно пробуждался, ибо все приключившееся было сном, и узор его распускался быстрее, чем успевала связывать память. Только Айдабелла и осталась, а прочее стушевалось, как тень в темноте. — Я помню, — сказала она, — я думала, ты такая же дрянь, как Флорабелла. Честно говоря, я не передумывала до нынешнего дня. Как будто застеснявшись, она сбежала к узенькому ручейку, журчавшему у обочины, и стала пить из горсти. Потом вдруг выпрямилась, приложила палец к губам и поманила Джоула. — Слышишь? — шепнула она. За густой листвой, смешиваясь в едином ритме, как ласка дождя, звучали два голоса. Один бычьего тона, другой, похожий на гитару. Замысловатые плетения шелестящих шепотов, вздохов без грусти, молчаний, более глубоких, чем пустота. Неслышно по мху они прошли сквозь лиственную чащу и остановились перед прогалиной. Под тонкими пасмами луны и папоротников лежали, раздевшись и обнявшись, негр и негритянка. Кофейное тело мужчины браслетами охватывали темные руки и ноги возлюбленной, а он водил губами по ее соскам. «О, о, Саймон, милый!» — вздыхала она, и любовь плескалась в ее голос. Любовь прокатывалась по ней громом. «Тише, Саймон, милый Саймон, тише, родной!» — ворковала она, и вдруг напряглась, подняла руки, точно обнимая луну. Возлюбленный сник поперек нее, и вдвоем, раскинувшись, они образовали на лунном мху черную падшую звезду.